Делайте, что хотите, но двигайтесь. Многих людей сама идея занятий физкультурой отпугивает. В этом случае для начала можно было бы ограничиться быстрой ходьбой. Ходьба является для организма человека совершенно естественным явлением, чтобы ее можно было отнести к разряду упражнений. Так что просто ходите в более быстром, чем обычно, темпе. Важно, чтобы пульс участился. В противном случае никакой пользы от пеших прогулок не будет. Привыкайте ходить как можно больше. Идите в магазин пешком, вместо того, чтобы подъезжать. Поднимайтесь на нужный вам этаж по лестнице, а не на лифте. Расхаживайте взад и вперед, когда разговариваете по телефону. По данным одного исследования, делая в день 2000 лишних шагов, вы можете сжечь дополнительно 100 килокалорий, не прикладывая к этому никаких усилий и не тратя времени. В другом исследовании была выявлена корреляция между ходьбой и замедлением упадка умственных способностей. Причем это относится и к здоровым людям, и к тем, кого деменция уже зацепила. Имейте в виду, что для большинства из нас одной только быстрой ходьбы для поддержания физической формы недостаточно. Но это хороший способ привнести больше физической активности в распорядок дня. Каждый год у 15% из тех, у кого наблюдается умеренное ослабление умственных способностей, развивается слабоумие. Тогда как в целом по населению эта цифра составляет 1-2%. Физкультура помогает предотвратить упадок умственных способностей и даже вернуть уже утраченные. Так что же вам терять? Если вы уже регулярно занимаетесь, продолжайте в том же духе. А если еще не начали, тогда начните. Подберите для себя способы поддержания большей физической активности на регулярной основе. Ваш мозг и организм в целом отблагодарят вас за это.